Глава 6. Сияр перевел внимание на девушку, непрерывно вглядываясь в ее огромные карие глаза, черные длинные ресницы, чувствуя, как внутри снова все сжимается от желания прикоснуться к ней, злясь на себя, а потом проговорил: «Мой зверь посчитал его соперником». Лиана пораженно открыла рот, не в силах справиться с бушующими эмоциями. Его слова с трудом воспринимали разум. Она не могла поверить, что можно быть настолько безжалостным. Тонкими пальцами вцепилась в мякоть рыбы, сдавливая ее, а потом прошептала: «Твой зверь убил только потому...» Из груди мужчины пошел рык, в глазах появился устрашающий огонь. «Я советую тебе никогда не видеть моего зверя, потому что в противном случае твоей самке не жить». Девушка ахнула. Куски рыбы упали на подол платья, но она даже не заметила. Лиана непонимающе смотрела на мужчину и, когда смогла говорить, воскликнула: «Почему?» «Потому что его нельзя контролировать. Он убийца». «И?» «Лиана, я тебя предупредил, а ты делай выводы, если дорога жизнь». «Но мне не все равно», — резко выдала она. «Мне показалось, что его кровь, его запах...» Мужчина резко подался вперед и, схватив за хрупкие плечи, безжалостно прогрохотал: «Я подозреваю, что это был твой отец, так как запах одинаковый. Но я убил его, перегрыз горло, даже не задумываясь». Отмечая ужас и ненависть в глазах красивой девушки, он надавил сильнее, не контролируя силу, причиняя ей боль, и продолжил: «Не собираюсь оправдываться. Мой зверь так решил. Если не можешь смириться и идти дальше, продолжай путь одна». Лиана смотрела, и все в груди сжималось от разочарования. Такой жестокий и беспощадный. Судьба связала ее с безжалостным хищником, который уничтожил единственное родное, что осталось у нее. Девушка закрыла глаза на секунду, чувствуя, как яд ненависти разливается в крови, и прошептала: «Ненавижу тебя». Сияр ничего не ответил на признание. Его слова вызвали ярость, но так было лучше. Он убрал руки и произнес: «Мне все равно. Через час мы выходим. Достаточно стемнело. Если не желаешь продолжать путь, можешь остаться здесь. Если продолжишь идти со мной, то перекинешься тигрицей, чтобы переплыть и не быть мокрой». «Но как потом?» «Уверяю, ты справишься. Ты правильно управляешь своим зверем, что поразительно». «Но...» «Ты делаешь так, как я сказал, а на глупые сомнения я не намерен отвечать». Рявкнул он и, убрав руки, направился к шкурам. Удобно устроился и закрыл глаза, давая понять, что разговор окончен. Лиана сидела у костра, греясь, пока это было возможно. Она совсем не хотела идти с безжалостным убийцей, но без него ее мечта неосуществима. Мысль, что он растерзал отца, ужасала. Она не могла представить, что все так плачевно обернется. Ей хотелось, чтобы это было неправдой, но действительность не изменить. А ведь девушка и не надеялась найти отца. Ероха — жертва на обряде, и ее участь достойна принять смерть от клинка для процветания королевства. У нее совсем никого нет, и она ни на что не имеет прав. А тут родная кровь. Как же так? Как? Мысль, что отец пришел за ней, грела душу. Но почему его так долго не было? И зачем появился именно сейчас? Ведь он тигр, чего боялся? Или все не так, как кажется? Мысль, что отец-оборотень, привела к вопросу, почему она ероха? В ней сила Самбара, почему боги прокляли ее? А мать? Кто ее мать? Как же теперь узнать? Девушка закрыла глаза, стараясь держать эмоции. Ей было невыносимо больно принять ужасную правду. Единственный призрачный шанс быть с родными потерян. Или нет? Она плохо знала об обычаях и нравах оборотней. Это закрытая тема в королевствах, поэтому Ероха совершенно ничего не знала, кроме слухов или когда сама случайно слышала. И сейчас она в отчаянии. Но слабость непозволительна. Никогда. Если бы было по-другому, то она бы не выжила. Выставив руку вперед, Лиана медленно водила в воздухе, не желая думать о предстоящем пути. Опять озеро, погоня и безжалостный самбар. Только закрыла глаза, как услышала внутреннее рычание оборотня. Мужчина мгновенно поднялся, несколько секунд сидел, напряженно воспринимая каждый звук, а потом посмотрел на девушку и приказал: «Складывай шкуры в сумку». Девушка даже спросить ничего не успела, как он поднялся и пошел к проходу, притрагиваясь к каменной стене, внимательно прислушиваясь. Лиана лишь пожала плечами и быстрыми шагами направилась к ложу. Аккуратно свернула шкуры и убрала в кожаную сумку. Ее взгляд то и дело возвращался к самбару. Она переживала, что их нашли. Предположив, что сейчас поздний вечер, она на мгновение задумалась. Обернулась, чтобы спросить, но мужчины уже не было. Девушка застыла на месте, приложив ладонь к животу, чувствуя, как все сжимается от страха. Мысль, что Сияр бросил ее здесь, так отчетливо появилась в сознании, но девушка не впадала в панику, осматривая углы, чтобы спрятаться. Увидев, что костер еще догорает, она бросилась к нему и, схватив воду в деревянном ковше, залила угли. Оставшись довольной результатом, Лиана медленно стала отступать в углубление, где можно было спрятаться. Присев, стараясь не дышать, она тихо сидела, пока не услышала шаги. Закрыв глаза, Лиана попыталась понять по запаху, кто к ней приближался. Ведь известно, что оборотни чувствуют и видят хорошо, у нее должно получиться. Если раньше Ероха считала, что у нее отличный слух, то и сейчас поняла, что не совсем. Ей нужно работать над собой, чтобы соответствовать животной силе, чтобы уметь уходить от погони и избегать неприятностей. Втянула воздух и отчетливо поняла, что это Сияр. Выдохнув от облегчения, она поднялась и встретилась со взглядом мужчины. Он внимательно смотрел на нее, а потом выдал: «В нескольких метрах от нас находятся воины короля. Они устроили привал». Сделал паузу и добавил: «Они бы не нашли нас, но с ними Вехр». «Вехр?» — переспросила она, не понимая, о чем он говорит. «Да. Волк, который живет среди тасхаров, выдавая себя за них. Главный каратель Ресольта». «И что делать?» — еле слышно спросила девушка, понимая, что любой его вариант ей не понравится. Но оставаться здесь было опасно. Если за ними отправился оборотень, то он учует их. «Переплывать и уходить. Сейчас ночь, и есть шанс уйти», — буркнул самбар, окидывая взглядом пещеру. «Но как?» Сияр только скривился и пошел к валуну, обхватывая руками, резко двигая, на ходу выдавая: «Выходи». Лиана поспешила выйти из пещеры, которая согревала и закрывала их, и застыла на месте, наблюдая, как мужчина закрыл проход. Проверив, нет ли щели, Сияр схватил девушку за локоть и повел вперед, внимательно прислушиваясь к каждому шороху. Лил дождь, и капли громко бились о камни и воду. Серый туман накрыл землю, укутывая, захватывая в плен, не давая возможности видеть. Лиана посмотрела на мужчину и с волнением спросила: «Как переплыть?» Сияр резко обернулся и схватил ее за плечи. Несколько секунд вглядывался в лицо, а потом отчеканил: «А теперь слушай. Ты сейчас призываешь свою самбарку и заставляешь ее переплыть воду. Поняла? Дави на нее. Если все правильно сделаешь, одежда будет сухой и останется на тебе». «Но как?» «Магия оборотней. Но только в том случае, если сильный зверь». «Но я ведь...» Взволнованно прошептала она, не представляя, как может выполнить его приказ. «Ты хочешь быть свободной? Или спасла меня, чтобы умереть в лесу?» — грубо произнес он, не скрывая своей ярости. Он желал разозлить тигрицу, напомнить, почему она здесь, чтобы идти дальше. Девушка секунду понимала важность его слов и, вздохнув, оттолкнула мужчину, поворачиваясь к воде. Она подняла руку и провела по воздуху, закрывая глаза, мысленно призывая тигрицу, убеждая, что нужно переплыть озеро и вновь вернуть ей ее тело. Девушка не уговаривала, она требовала, понимая, что зверь иначе не послушает. Громкие голоса звучали в стороне. Запах жареного мяса кабана разнесся по спящему лесу. Сияр наблюдал за девушкой, и как только появилась мерцающая дымка, ухмыльнулся и быстро разделся. Вытянув руку вперед, в которой держал сумку, он поплыл. Мужчина пребывал в полной уверенности, что девчонка будет ждать его у берега. Он ошибся. Она сможет пройти путь. Золотая тигрица быстро переплыла расстояние и, отряхнувшись, недовольно рыкнула и повалилась на землю. Она желала побегать и порезвиться, но, чувствуя зов, уступила, жмуря глаза. Ветер с силой поднял мокрые листья и ударил в лицо Лиане. Она очнулась на земле, с удивлением понимая, что сухая. Потрогав платье для убедительности, девушка улыбнулась, искренне радуясь, что у нее получилось. Поднялась и быстро обернулась, в растерянности уставившись на обнаженного мужчину, выходящего из воды. Его тело было хорошо физически развито, несмотря на худобу, и привлекало внимание. Длинные мощные ноги, сильные руки. Оборотень совершенно не стеснялся своей наготы, чего не скажешь о девушке. И хоть Лиана раньше видела интимные части тела Ерох и господ, чувствуя при этом неприязнь, то сейчас, кроме любопытства, она испытывала стыд и злость на себя. Хотела отвернуться, но, отмечая его провоцирующий взгляд, наполненный агрессией, заставила себя смотреть в глаза, понимая, что он ожидает от ее бегства поражения. Наглый, жестокий самбар. Все внутри ее скручивалось от желания показать, как ей безразлично и что она может держать себя. Девушка закрыла все эмоции, оставляя насмешку и презрение. На лице мужчины блуждала ленивая усмешка, и только когда он полностью оделся и подошел к ней, выдал: «Постарайся также контролировать свое тело и желание, и тогда получишь то, что так желаешь». Мужчина пошел вперед, а девушка за ним, надеясь, что их путь будет удачным. Они двигались в полнейшей темноте, ступая по корягам, листьям и камням. Девушка пожалела, что не украла башмаки у помощниц повара. Ей бы пригодились. Но разве она об этом думала? Всю дорогу, пока шли, Лиана удивлялась, почему видит все силуэты. Притом так четко, что не налетала ни на что. Неужели дар оборотня? Тогда почему раньше таких способностей в ней не проявлялось? Спустя время, когда девушка обрадовалась, что их никто не заметил, самбар внезапно остановился и повернулся назад. Он вдохнул воздух ноздрями и спросил: «Чувствуешь?» Лиана последовала его примеру, но кроме мужчины рядом с собой, почувствовала лишь запах листвы, дождя, мокрой земли и мускусный запах вехра. Она повернулась к мужчине и прошептала: «Он идет к нам». «Да, он идет по твоему запаху». «Но...» «Если умеешь управлять животным, то и запах уберешь». «Как?» Взволнованно прошептала Лиана, желая попробовать сделать все, что в ее силах. «Втяни его в себя и контролируй. Держи и не давай себе забыть об этом. Сейчас». «Но...» «Он не может оборачиваться, чтобы не выдать себя, поэтому не найдет нас. У него нет силы альфа». Мужчина посмотрел на девушку и, схватив за руку, процедил: «Начинай и не говори ни слова. Он не найдет, если спрячемся». Девушка поспевала за мужчиной. Успокоившись, она резко втянула запах и задержала. А потом медленно стала отпускать, представляя, что он в ней. Чувствуя, как Сияр тащит куда-то во враг, она послушно последовала за ним. Спрятавшись под нависающей твердой землей, мужчина прижал девушку спиной к твердой поверхности и вплотную встал рядом. Лиана пораженно застыла, отпуская мысль, но тут же услышала: «Контролируй и не разговаривай. Если он не увидит нас, то не почувствует». Лиана кивнула. Мужчина и девушка стояли очень близко. Их лица соприкасались. Она чувствовала горячее дыхание, жар сильного тела. В один момент тело мужчины напряглось, Сияр насторожился, и она почувствовала сильный запах псины, такой неприятный и грязный, что горечь поступила ко рту. Лиана открыла рот, чтобы выдохнуть, но в следующее мгновение твердые губы почти с яростью атаковали ее уста, а руки до боли сжали тонкую талию сильнее, вжимая в стену оврага. Лиана попыталась оттолкнуть, но не могла сдвинуться с места. Она не желала, чтобы убийца отца прикасался к ней, но, ощутив, что верх приближается, закрыла глаза и приняла ненавистный поцелуй. Девушка нехотя посчитала, что мужчина, вероятно, прав, если таким методом решил отвлечь внимание. Он опытный и довольно быстро вышел из неприятной ситуации. Но когда Сияр протолкнул свой язык ей в рот, устраивая безумный ураган ощущений, разозлилась и хотела прикусить его губу. Но, причинив боль и проглотив каплю крови, по ее телу пошла огненная волна удовольствия. Мужчина зарычал и усилил захват, увлекая в дикую, сладкую игру. Хрупкое тело дрожало от удовольствия. Она не понимала, откуда оно идет, но желала большего, нуждалась в этом, горела от потребности. Треск ветки где-то рядом вернул сознание, и пара резко отпрянула друг от друга, пытаясь понять, что произошло. Через секунду в глазах девушки пылала ненависть, а мужчина источал ярость. «Сетор, никого здесь нет. Не понимаю, почему Ниаран поставил нас здесь держать охрану. Тут темно, холодно и жутко!» — раздался скрипучий голос у дальних деревьев рядом с оврагом. «Ты молчи! Ниаран всегда все слышит!» — с возмущением воскликнул второй мужчина. «Да мы же далеко ушли!» «Вот и стоим! Работаем, как положено! Я не хочу, чтобы мне урезали паёк, как в тот раз из-за твоих возмущений!» Девушка дальше прислушивалась, пока не почувствовала, что ее быстро схватили за руку. Мужчина медленно, но уверенно дальше пошел вдоль кювета, не говоря ни слова. Лиана оглядывалась по сторонам, и когда поняла, что охранники даже не заметили, медленно направились в другую сторону, вырвала руку, но воздержалась от гневных слов. Все в ней бушевало, особенно злость на себя, что испытала странное удовольствие. Но глупо сейчас было высказывать свои недовольства. Она потерпит. Когда остановились у чистого поля, Сияр обернулся и произнес: «Не отставай. Сейчас нужно будет бежать. Мы на открытой местности». «Долго?» — смогла выдавить Лиана, всматриваясь, пытаясь понять, куда идти дальше. «Да, до деревеньки, чтобы под покровом ночи войти в сени и спрятаться там». «А если...» «Я все устрою. А ты постарайся держать эмоции, чтобы мне не нужно было до тебя дотрагиваться», — гневно процедил он. Девушка ахнула, поражаясь, как он все выставил, но мысль о том, что она будет жить с повстанцами, придавала терпение и сил. Она хмыкнула и прошептала: «Не волнуйся, я уяснила, и постараюсь сделать все, чтобы ты больше ко мне не прикасался». Из горла мужчины пошел рык. Оборотень совсем не ожидал услышать такого ответа. Или он хотел спровоцировать девушку. Но в любом случае мужчина пришел в ярость от ее признания. Он сделал шаг к ней, чувствуя, как зверь лютует, требуя свободы. И понял, что нужно успокоиться. Его зверь, после того, как он встретил девчонку, совсем стал неуправляем и стремится выбраться на свободу. А этого нельзя допустить. Самбар слишком опасен. Даже для него. Несколько секунд, прожигая взглядом хрупкую маленькую спутницу, противостояние которой сдавливало его внутренности, парализуя до агонии, Сияр резко отвернулся, обещая себе, что больше не станет возиться с ней, если вдруг что-то случится. Представив мысленно ее лицо, сжал кулаки, на мгновение вспоминая, как прикасался и ласкал теплые манящие губы. Безумие. Это то чувство, которое он испытал. Стоило прижать к груди красавицу и позволить себе забыться. Лиана манила его, как огонь, желая испепелить. Она как невыносимая жажда, когда путником бредешь по бескрайней равнине южных пустынь. Такая манящая и противоречивая, притягательная и опасная, обещающая агонию и смерть. Но и сейчас его выворачивало, стоило только вспомнить невыносимое неконтролируемое наслаждение, которое дарили сладкие уста. Мужчина недовольно скривился и пошел быстрее, постоянно контролируя движение девушки, заостряя внимание на звуках, шорохах и запахах. Лиана почти бежала за оборотнем, стараясь не отставать. Но через время, когда сбила ноги в кровь, чувствуя, что подол ее платья тащит за собой грязь и камни, остановилась. Она посмотрела назад и, отмечая, что никого нет, остановилась. Погони нет. Неужели они не могут хоть немного передохнуть? Девушка хотела окликнуть его, но не стала. Ей хватило поцелуя оборотня в виде наказания. Решив немного отдышаться, чтобы дальше двинуться в путь, она на секунду закрыла глаза. Почувствовав раздражение и ярость, отчего вздрогнула и распахнула веки, уставилась в гневное лицо Сияра. Он взирал на нее, а потом дернул к себе, вбивая в горячее тело, и прогрохотал. «Нельзя останавливаться!» «Но за нами нет погони!» Мужчина нахмурился, а потом резко развернул назад, хватая за подбородок, чтобы взгляд был сосредоточен на поле, которое они прошли. «Что видишь?» прорычал он ей на ухо, с силой сжимая хрупкую талию. Дрожь пошла по телу девушки, в горле появился ком. Она попыталась сконцентрироваться на вопросе, стараясь отодвинуться от мужчины. Но Сияр словно прибил к своей груди, выдавая рык на ее ничтожные попытки. «Ну?» — потребовал он, опаляя своим дыханием шею. Оглядев пустое поле, где стояли лужи, темный лес вдали, казавшийся темным пятном, небольшой кустарник, трясущийся от ветра совсем рядом, и их следы, что тянулись непрерывной тропой, девушка выдала стон. Она поняла, что как только воины короля подойдут к полю, то увидят их. «Поняла», — удовлетворенно заметил оборотень. «Собери все силы и двигайся дальше. Нам нужно попасть в лес. А потом мы будем скрывать следы и искать место ночлега». «А если дождь?» «Следы слишком глубокие», — возразил он и отпустил, двигаясь вперед. Девушка сжала ледяные пальцы и, подхватив платье, задирая до колен, бросилась за ним, выдавая стон облегчения, что больше грязный ледяной подол не бьется о ноги. Дождь лил, но они двигались, будто не замечая его. Мужчине, как казалось Лиане, было безразлично, а она хотела жить. И пусть девушка искусала все губы, вздрагивая каждый раз, когда ступни погружались в землю с ледяной жижей, но отчаянно спешила за Сияром. Приблизившись к лесу, оборотень остановился и произнес: «Двигайся только по траве и листьям». Замечая ее немой вопрос, ведь нереально найти траву ночью, он добавил: «Постарайся. Ты оборотень, так пользуйся своим чутьем. Нам нужно пройти лес, и мы у цели». Его слова придали сил. Лиана кивнула и, вдохнув запах желтой травы и опавших гнилых листьев, осторожно шла по ним. Одинокая сова выдавала странные звуки, но девушку ничего не интересовало, кроме одного. Она боялась отстать от своего проводника. Несколько раз она налетала на колючие кустарники, заваливаясь, но поднималась и бежала дальше. Беглянка уже не чувствовала ног, когда они вышли на поляну и увидели ближайшую избу маленького поселения. Из старой лачуги шел дым. Оглядевшись, замечая чуть дальше еще несколько построек, Лиана неосознанно схватилась за руку мужчины и прошептала: «И что теперь?» Мужчина с недовольством посмотрел на тонкие пальчики девушки и отвернулся, внимательно вглядываясь вдаль. Заметив высокую постройку и хлев, он показал на нее и выдал: «Спрячемся там. Только держи запах. Ты должна поверить и принять, что его нет. Псы сильно чуют оборотней». Понимая, что мужчина прав, девушка кивнула. Было удивительно, но ее это уж не пугало. Да и чем дальше они отходили от королевства, тем сильнее Ероха верила в свободу. Внезапно мужчина дернул ее на себя и, подняв, перекинул через плечо. Лиана не успела даже вскрикнуть, удивляясь поступку Самбара, но, решив, что, очевидно, так ему проще, просто молчала. Сил не было, и ей совсем не хотелось спорить. Ее трясло от холода. Мужчина осторожно прошел расстояние до избы и свернул в сторону высокой деревянной постройки, примечая маленькое открытое окошко. Он поставил девушку на ноги и, показав на него, сказал: «Я подниму тебя, и ты пролезешь, а потом откроешь мне дверь изнутри. Поняла? Проход мал для меня». Девушка внимательно пригляделась, и в следующую секунду она оказалась в сильных руках. Мужчина поднял ее так, что она смогла зацепиться руками за щели в деревянных досках и начала подниматься, радуясь, что у нее небольшой вес. Сделала рывок, но не рассчитала, и тело сорвалось вниз. Девушка даже не успела закричать, как оказалась в соломе. Обрадовавшись удачному падению, Лиана стала оглядываться, но кроме стогов соломы ничего не видела. Вдохнув воздух, который был пропитан неприятным, тяжелым, как ей казалось, запахом, она поползла на прохладный ветерок. Спрыгнув, подошла к двери и отодвинула засов, впуская мужчину. Сияр внимательно огляделся, вбирая ноздрями запах, и, закрывшись, сухо произнес: «Спрячемся внутри. Отдохнем, а завтра к вечеру будем в Сиаганском королевстве. На ярмарке купим лошадей, и тогда будет легче». Девушка улыбнулась, радуясь небольшой передышке. Слова мужчины радовали, но она не понимала, почему он такой напряженный. В груди все сжалось от волнения. Она на мгновение застопорилась, но, посчитав, что самое сложное прошли, и мужчина бы предупредил об опасности, поспешила за ним. Ей казалось пыткой, что он так долго выбирает место ночлега. Но когда он нашел огромную нишу в соломе под деревянной клеткой, которая была спрятана от чужих глаз и чем-то забита, пролезли внутрь, зарываясь в солому. Девушку еще колотило от холода, пока она ждала, когда мужчина достанет шкуры. Лиана мечтала упасть и отдохнуть. Но Сиар подал ей флягу и приказал пить. Сделав несколько глотков тягучей, горькой жидкости, красавица начала кашлять, почти задыхаясь от крепкого напитка. Мужчина ухмыльнулся и, хлебнув из горла, убрал питье в сумку. Лиана осторожно легла с краю, но в следующую секунду оказалась прижата к горячему телу. Внутренности словно обожгло ледяной волной и обдало жаром. Она попыталась отодвинуться, но тут же почувствовала нижнее тепло, будто ее укутало невидимым шерстяным покрывалом. Стало так хорошо, что девушка осторожно положила руки на грудь мужчины и, чувствуя усталость, закрыла глаза.